Глава 7. Как все получится. Тусклый лунный свет лучом пробивался через окошко в камеру, где находилась Зиторали. Эльфийка аккуратно, стараясь не шуметь, сняла оковы с рук и отложила их в угол. Подойдя поближе к маленькому окошку под потолком, она принялась внимательно вслушиваться в тишину. Однако с улицы доносились только звуки шаркающих ног и тихий топот. А как из этого определить, когда сменятся часовые, Зита не знала. Но она продолжала спокойно ждать чего-то. Внезапно тень нависла над окошком, и эльфийка испуганно отшатнулась в сторону. «Эй, красавица, пора!» Раздался шепот, и тень исчезла. Зиторалия глубоко вздохнула и поспешила действовать. Потихоньку отворив ключом железную дверь, девушка выскользнула из камеры и очутилась в небольшом коридоре, вдоль которого располагались точно такие же железные двери тюремных камер. Зита принялась очень тихо открывать их одну за другой. За первой дверью оказался мирно спящий Фараль, который долго не мог понять, как тут очутилась Зита. Наконец, убедив его, что она не галлюцинация, эльфийка отправилась дальше. За второй дверью оказалось узкое пустое помещение. Зиторали уже хотела идти открывать следующую дверь, как зашедший за ней Фараль лениво потянулся и стащил с потолка забравшегося туда Нараля. «Слабо прячешься», — зевнул он. «Сам бы попробовал спрятаться в пустой комнате». Нараль отряхнулся, и они вместе с братом последовали за своим командиром. «А наручники вы как сняли?» — спросила Зита. «Какие наручники?» — хитро забегали глаза у Фараля. Эльфийка усмехнулась и принялась открывать последнюю дверь. За ней в углу камеры сидел Дераэль, опустив голову. Зита быстро подлетела к нему и освободила его руки и ноги от оков. Через пару мгновений он, наконец, открыл глаза. «Дер? Дер, ты как? Идти можешь?» — легко потрясла его за плечо эльфийка. «Нормально. Смогу», — прокряхтел тот и попытался подняться, но тут же покачнулся. Близнецы подхватили его с обеих сторон и помогли встать. Ранения от стрел ему, естественно, не обработали, и поэтому раны распухли и загноились. Покинув камеру, эльфы поспешили по лестнице наверх. Братья по-прежнему помогали идти своему раненому другу. Забравшись по ступенькам, Зиторалия свернула вправо, как было написано в записке, и чуть было не уперлась в широкую грудь высокого и усатого человека. «Хм, ну здрасте», — хмыкнул великан. «А мы вас уже заждались». Он кивнул головой в сторону двери, которая была за ним, и отошел к стене. Рядом с ним, оперевшись спиной на противоположную стену, стоял еще один хмурый волосатый человек со страшной недовольной мордой. Но он ничего не сказал, а лишь покачал головой. Нараль уже хотел было высказать все свое удивление по поводу того, что их не атаковала стража, но Зита резко шикнула на него и жестом приказала следовать за ней. За дверью действительно оказалось все их оружие. Вооружившись своими луками, а близнецы еще и своими любимыми кривыми клинками, эльфы вновь прошли мимо двух мускулистых парней и направились далее по коридору. «И все же я не понимаю!» Не выдержал Фараль, но Зиторалия вновь шикнула уже на него. Пройдя еще немного, эльфийка обнаружила одну небольшую лестницу, которая заканчивалась железной дверью с окном, из которого на пол падал лунный луч. Забежав по лесенке, Зита взглянула в окошко и обнаружила перед собой две чьи-то спины. Один из них был совсем маленького роста, и эльфийка его не знала, а вот спина второго была ей уже хорошо знакома. «Пс!» – прошипела она, и Элил резко развернул голову. «Да что ж вы так долго?» – прошипел в ответ он. «Быстро, быстро надо!» Озираясь по сторонам, Элил приоткрыл дверь и выпустил эльфов наружу. «Значит так», – проговорил стражник. «Это Хиляк», – указал он на своего друга, – «и он отведет вас к потайному входу. Только постарайтесь не попадаться. Пошли, пошли, пошли!» Хиляк быстро на цыпочках засеменил вдоль здания тюрьмы. Остальные последовали за ним, и Лил остался охранять свой пост. «От склада ключик заполучить у нас не получилось, поэтому идем через штаб», – прошептал маленький проводник. Скрываясь в темноте от факелов, они миновали здание тюрьмы и столовую. Вокруг везде, и на стенах, и внутри форта ходили стражники, сонно клюя носом и зевая. Они, скорее всего, даже ничего и не подозревали о возможности побега, но оно и к лучшему для всех. Приблизившись к зданию штаба, Хиляк радостно поманил рукой и подобрался сзади к стоящему на посту стражнику, но сам оставался в тени. «Эй, а куда узел делся?» – прошептал он. «Ушел в штаб. Сказал, что хочет проверить, чтобы там тоже все было тихо». Не разворачиваясь к собеседнику, ответил Болт. «Хм, странно», – задумался Хиляк. «Ну да ладно, если будет опасность, дай знать». Проводник вновь поманил за собой и, приоткрыв входную дверь, проник внутрь здания. Однако тут же попятился обратно на улицу с разочарованным шепотом. «Ох ты ж, вот незадачка-то какая приключилась! Эй, Болт, похоже, придется наш план чутка подкорректировать!» За дверью в полный рост стоял Горл и довольно улыбался своей кривой улыбкой. «Уже уходите? А как же попрощаться?» — ухмыльнулся он. Около него с таким же важным видом расположился узел. Также за этими двумя находилось еще с дюжину вооруженных стражников. «Ты уж прости, Хиляк, ничего личного», — спокойно пожал плечами Узел, но тут же забулькал и медленно опустился на землю. «Ты уж прости, Узел, но это уже личное», — сверкнул злобными глазами Болт, заряжая в арбалет следующий снаряд. «Убить их! Убить предателей!» — завопил Горл, однако мгновенно откинулся назад со стрелой во лбу. «Кто следующий?» — яростно зарычала Зитаралия. «Тревога! Тревога!» — заорал кто-то со стены. «Эльфы сбегают! Убить их!» Да вот только у этого кричащего сразу подкосились ноги, и он завалился в бок. Позади него показалась фигура Ронары. Но, тем не менее, остальные стражники последовали приказу, выхватив оружие и бросились на беглецов. «Ах, какие храбрецы!» — довольно выхватил свой клинок Нараль. «Обожаю храбрецов!» — обнажил лезвие и Фараль. В воздухе раздался протяжный крик ястреба, а сразу после него последовало зловещее шипение со всех сторон. Ронара молнией метнулась по стене, царапая своими кинжалами всех встречающихся врагов, отчего те сразу же цепенели и сонно падали на землю, пораженные ядом. Неожиданно тюремная дверь с грохотом распахнулась, и оттуда вырвался разъяренный медведь, подмяв под себя сразу трех пробегающих мимо стражников. Сразу за ним из здания тюрьмы вылетел великан, размахивая огромной булавой. Илил уже вовсю орудовал мечом и, прикрываясь щитом, пятился назад от наступающего количества недругов. Из штаба хлынули волной вся та дюжина стражников, заставив отступить обороняющихся эльфов. Люди наступали слишком быстро, а форт был довольно тесноват. Чей-то меч шаркнул по спине Зитаралии и перерубил ее колчан, но обладатель этого меча мгновенно свалился на землю, сраженный клинком Фараля. Было видно, что Дераэль еще очень слаб, но тем не менее он все равно пытался отстреливаться как мог. Болт выбросил на землю свой арбалет, так как тот уже потерял свою эффективность в ближнем бою, и выхватил меч. Он сразу же кинулся в атаку, пытаясь отогнать своих бывших соратников от раненого эльфа. Но, к сожалению, противников было слишком много. Кто-то рубанул болта по ноге, и тот завалился на бок. На упавшего противника накинулось сразу двое солдат, и у болта просто даже не было и шанса. Сразу после этого чье-то брошенное стальное копье впилось в спину Дераэля и сбило его с ног. Братья-близнецы вновь танцевали свой смертельный танец, умерщвляя вражеских солдат со всех сторон от себя. Лишившись стрел, Зита подобрала валяющийся около нее меч и принялась орудовать им. На медведя накинулось уже с десяток человек, пытаясь задавить этого зверя своим весом. Но он вряд ли собирался сдаваться и расшвырил всех в разные стороны как мог. Закончив со стражей на стенах, Ронара спрыгнула в самую гущу событий. Илила как раз уже прижали к стене. Молниеносно орудуя своими кинжалами, эльфийка быстро проредила наступающих противников. Меченый благодарно кивнул ей, и они вдвоем принялись пробиваться к обороняющейся троице эльфов. Неожиданно из окон казармы показались арбалеты, и по команде прозвучал выстрел. Но эльфы были так увлечены боем, что не заметили этого. Единственным, кто увидел арбалеты, был Хиляк, который отбивался от солдат, стоя как раз лицом к казармам. Он среагировал мгновенно. «Красавица, берегись!» — крикнул Хиляк и прыгнул в ее сторону. Арбалетный болт вонзился маленькому бойцу в грудь и откинул его в сторону. Еще два болта достались близнецам. Нараля ранила в руку, а Фараля в плечо. И этим самым сбила с ног. «Я разберусь!» Зарычал великан и с разгона выбил двери казарм. Смертоносное шипение повторилось, и в рядах противника началась паника. Со всех сторон через щели в деревянных стенах форта на них наступали змеи, ужасающе показывая свои двойные языки и острые клыки. Двигаясь волнами, они быстро сближались со стражниками и молниеносно кидались вперед, цапая их за уязвимые места, отчего враги тут же бессознательно валились на землю. А когда в рядах противника паника, то можно уже и не считать его противником. Поэтому Зитаралия сразу сменила тактику и перешла из защиты в наступление. Вместе с Наралем они смогли пробиться к Ране и Илилу. А там уже вчетвером принялись расправляться с оставшимися выжившими. Еще несколько мгновений, и бой был окончательно выигран. Добив последнего, Зита тяжело опустилась на колени. Красная полоса на спине отдавала страшной болью, но эльфийка все же нашла в себе силы и вновь поднялась на ноги. Подойдя к лежавшему Дераэлю, она присела рядом и взяла его голову в руки. Эльф закашлялся. «Мы победили. Мы свободны?» С надеждой спросил он, и Зита медленно кивнула ему. «Хорошо. Мы должны быть свободны. Мы должны. Веди их за собой. Ты хороший лидер. Ты приведешь их к свободе. И вот, возьми, пожалуйста». Дераэль слабым движением снял с мизинца кольцо и вложил его эльфийке в руку. «Храни его, может пригодиться». Дер замер, обмяк, и его прерывистое дыхание прекратилось. Зитарали опустила его, и по ее щеке покатилась слеза. Она крепко сжала кольцо в кулаке и прошептала эльфийскую молитву, провожая Дераэля в иной мир. «Эй, братиш, ты чего? Оно не смей даже думать об этом!» Навалился над лежачим братом Нараль и принялся трясти его за плечи. Внезапно Форель закашлялся и перевернулся на бок. Ты меня сейчас задушишь, прохрипел он. Братиш! Обрадовался Нораль и еще крепче обнял брата-близнеца. Зита медленно поднялась на ноги, не сводя глаз с погибшего товарища. Медведь тоже мертв, вздохнул подошедший Лил. Эй, красавица! Неожиданно раздался сдавленный голос. Можно тебя на секундочку? Эльфика подняла голову и побрела в ту сторону, откуда послышался этот голос. Я тут! Вновь прозвучал голос Хилика, и Зита наконец нашла его. Он лежал в стороне, около здания столовой. Из груди торчал болт. Зитаралия приблизилась к нему и опустилась на колени. Слушай... Начал было он, но тут же закашлялся. Я все хотел спросить. Как твое имя? Зитаралия, ответила эльфийка. Для друзей просто Зита. Зита... Снова закашлялся он. Очень красивое имя. А меня Джим зовут. Хотя бы ты будешь знать. Хиляк улыбнулся через силу, а потом вновь закашлялся. Надо же, вблизи ты даже еще прекраснее. Проговорил он, а затем резко и бездыханно замер. Спасибо тебе, Джим. Спасибо тебе за все. Опустила голову Зитаралия и закрыла ему веки. Спустя некоторое время к ней подошла Ранара. Все, кого покусали змеи, спят безмятежным сном. Надо вывести их отсюда куда-нибудь подальше, пока не проснулись. Предупредила она. В дверях казармы неожиданно появилась большая темная фигура. Великан, сильно хромая, выбрался оттуда и свалился на землю. Элил сразу бросился к нему. «Хорошо, потрепали, лешие. Но ничего, жить буду». Тяжело дыша, пробурчал великан. Зита взглянула на свою боевую подругу и добавила. «А всех остальных надо похоронить, как подобает. Все они храбрые бойцы и заслужили право на спокойный отдых». Ранара, понимающе кивнула и взяла командование на себя, так как Зитаралия была серьезно ранена, и ей требовалось время, чтобы восстановиться. Да и всем нужен был отдых после такого. Это побоище на долгое время застрянет в памяти каждого, кто пережил его.